И к утру был другой конец с известием, что Красное отыграно. Близкий друг деда Софья Ивановна Писарева дала ему 4000, и деду удалось отыграть Красное. И действительно, нередко случалось так, что дедушка проигрывал в один вечер по целому состоянию и нередко отыгрывал его. Он ставил на карту бриллианты бабушки, крепостных, красивых девок, борзых собак и кровных лошадей. Сосед его и друг Павел Александрович Афросимов, тульский крупный помещик, рассказывал, что счастье в игре дедушки иногда бывало сказочно. На простынях золото и серебро выносили, — говорил он. Александр Михайлович Исленьев вследствие знакомства с многими декабристами был арестован и сослан в Холмогоры. Но за отсутствием всяких улик в вредных с ними сношениях он был вскоре освобожден. Хлопотать об этом ездила в Петербург Софья Петровна. С тех пор она безвыездно жила в деревне, и единственное, с кем сохранила прежние дружеские сношения, это с семьей Толстых, так как дедушка мой был на «ты» с Николаем Ильичем, отцом Льва Николаевича. Бабушка посвятила свою жизнь всецело детям, которых было уже 5. Татьяна Александровна Яркольская рассказывала мне про нее. Она знавала ее в молодости. Она говорила, что Софья Петровна была очень женственна, нежна и хороша собою, что красоту ее портил только большой рот. Она имела очень хорошее влияние на своего мужа и не раз удерживала его от привычной суровости с крепостными. Она, как и отец ее, возмущалась всяким насилием. Мне рассказывали про такой случай. Однажды доезжачий Степка спьяно в чем-то провинился на охоте, но в чем именно не помню, зная только, что это было при травле волка. Охота была для дедушки одним из занятий, имевших для него большое значение. Дед сильно вспылил на Степку, его бешеный крик разносился по лесу, он велел привязать доезжачего к дереву и наказать его арапником. Софья Петровна, принимавшая участие в охоте, узнала об этом. Спрыгнув с седла, она побежала к деду. Он стоял на опушке леса. Она увидела его разгоряченное, разгневанное лицо, а поодаль Степку без шапки, с растрепанными волосами и с пьяным, жалким выражением лица. Софья Петровна с такой энергией просила за Степку, что деду пришлось уступить и простить его. Тот же Степка, как мне рассказывали, не раз ворчал на дедушку во время охоты, когда дед, бывало, промахнется в чем-нибудь. «Ну вот, — кричал Степка, — дождались, чего уж хуже осрамились. Теперь еще пойдут говорить, что ахросимовские собаки резвее наших». Чуть не плача ворчал Степка. И дедушка слушал его молча и понимал, за что негодовал на него доезжачий. Жизнь в деревне сложилась у них, как у всех зажиточных помещиков тех времен. Жизнь широкая, но без роскоши. Всего было вдоволь. Лошадей, людей целая дворня, девичья полная пялишниц, старший дворецкий, русские няньки. При старших детях француженка Мими, описанная в детстве и отрочестве. Дом был большой, но старый, с большим липовым садом. В гостиных жесткая высокая мебель из красного дерева, в детских — люльки домашних столяров. Все носило на себе отпечаток старинной строгой простоты. Так прожили они 15 лет, когда внезапно деда постигло несчастье. Софья Петровна заболела и умерла, оставив мужу 3 дочерей и 3 сыновей. Дед был в отчаянии. Ему казалось, что с нею он потерял